36. Отплыли мы из новой фактории почтовой яхтой. Они пассажиров берут, которая высадила нас всего через 2 дня на острове Николаевском, что расположился к юго-западу от новой фактории, примерно по пути к Большому Скату. Там Фрола и меня сгрузили вместе с почтой. Пришли уже затемно, так что мы направились сразу в гостиницу, что расположилась прямо у порта, где на ночлег и устроились, предварительно от души поужинав. С утра пошли искать некого Аркадия Простакова, который, несмотря на фамилию, ходил старшим приказчиком от большого торгового дома, и шхуна «Удачная шутка» ходила именно туда, куда ему требовалось. Порт Николаевского был почти копией такого же на Большом Скате, и по размеру, и даже по внешнему виду. Да и остров этот наш здорово напоминал. Причем здесь тоже вином занимались, разве что других сортов. Так что у складов пахло именно разлитым вином. А самого Аркадия мы после недолгих поисков отыскали в кофейне турецкой, какой заведовал, судя по виду, самый настоящий турок с усами и черной бородой, одетый в белую рубашку и черную жилетку. Даже феска была на месте. Сам Аркадий был белобрысым, с красным от солнца лицом, но молодым и приветливым. Стоило представиться, как он сразу сказал, что можем взять у него каюту на двоих. Правда, и цену при этом загнул такую, что я даже засомневался, что мы к нему по рекомендации святых братьев пришли. Но потом решил, что все равно все отнесу на себестоимость операции, так что согласился, узнав, что выходит удачная шутка рано утром. Так что, наверное, все же брат Иоанн помог, потому что Аркадий явно нас дожидался. Или мне это просто показалось? После обеда мы с Фролом выселились из гостиницы и перетащили свои вещи на шхуну. Каютка была тесноватая, похуже, чем на Аглае для экипажа сделали. Ну да хорошо, что хоть такая была. Я рассчитывал скорее на гамак в трюме. Но на этой шхуне было 2 каюты сверхпривычной шкиперской и хозяйской, так что с пассажирами они тоже ходят. Фрол был вообще человеком молчаливым и довольно нелюдимым. Может, поэтому в свое время и подался в следопыты и разведчики. Так что попутчик из него получился хороший. Для меня самый страшный человек – это тот, который сам себя развлечь не умеет и непрерывно ищет общения. У меня книг с собой несколько, причем все больше такие, какие надо внимательно читать, запоминая по устройству этого мира и его истории. И говорливый попутчик очень бы мешал, но с Фролом мы хорошо, если 10 слов за день перекидывались. Если Фрол выглядел как обычно, то я сам себя узнавал в зеркале с немалым трудом. Перестал бриться, и моя испаньолка стала выглядеть уже как обычная борода. Круглые очки вообще заметно изменили черты лица, а вместо легкой соломенной шляпы, все больше сбитой на затылок, я надел ровно и важно солидную купеческую и в комплекте с дорогим жилетом, обычными брюками вместо привычных джинсов и хорошими ботинками. И все это делало меня похожим на солидного коммивояжера, кем я и старался выглядеть. Еще у меня вместо носимой на ремне сумки появился солидный кожаный саквояж, в котором лежали бумаги вполне делового содержания и образцы медикаментов. Торговый дом, что предоставил мне крышу, поставлял всякую медицину по всем островам. При этом сам я ехал закупать ценную древесину. Легенда нормальная, на мой взгляд. Шхуна была уже загружена, так что экипаж, за исключением вахты, шлялся в городке, а Терентий лениво наблюдал за 2 матросами, возившимися с чем-то за стеной рубки, с чем именно мне разглядеть из-за стола в кают-компании не получалось. Кормили на удачной шутке, пожалуй, что чуть похуже, чем на Аглае. Мастерство кока сказывалось. Наш Серега даром, что тощий, как жердь, а дело свое знает туго. Я даже подумал о том, что надо бы ему зарплату поднять, что ли. Но, в общем, все было вполне съедобно. Суда здесь маленькие, экипажи тоже. И если кок кормить не умеет, то от такого быстро избавятся, потому что неделями живут как семьей. А так все было уже привычно, ощущение новизны начало отваливаться. Морские походы под белыми парусами постепенно стали превращаться в работу и стиль жизни, начисто вываливаясь из графы «романтические приключения». Рутина как бы уже. Наутро встал затемно, когда на шхуне началась суета и полным ходом пошла подготовка к выходу. Пришел досмотр, суета. Разговор с проверяющими, взявшим копию судовой роли, давшим подписаться в своих журналах, пожелание счастливого пути. Перед нами на выход из порта прошел большой массивный барк, груженный по верхнюю отметку, тоже торопившийся использовать наступающий рассвет как можно лучше. Запыхтел двигатель, медленно поплыл назад дощатый настил причала. Уже привычно, даже как-то для отхода, потянуло кофе из кают-компании. Коки его, наверное, на инстинкте варят, на всех судах. Так что я уже тоже по привычке взял чашку, но остался сидеть за столом в кают-компании, а на своей яхте пошел бы на бак, усевшись на основание бушприта. Порт еще даже не просыпался. Если кто под погрузкой или разгрузкой стоит, то для него день позже начнется. Но еще на одном судне суету я заметил, из чего заключил, что они следом за нами сняться собираются. Ну да, все утром выходят. Чем раньше, тем лучше. Пройдя маяк, шхуна бортом встретила не слишком высокую, но довольно резкую волну, которую гнал свежий утренний бриз. Качнулась, плавно повернула к ней кормой, расправляя паруса, и пошла прямо в сторону огромного пурпурного солнца, поднимавшегося прямо из моря. А вскоре и двигатель замолчал, полностью перепоручив движение ветру. С камбуза потянуло запахом готовящегося завтрака, Кок уже окончательно приступил к своим обязанностям. Все дни плавания ветер был переменчивый, но все же среднюю скорость держали вполне приличную. Керентий уверял, что в это время так лучше и не бывает. Но плавание под парусами все равно долгое и монотонное. Все же я человек совсем другого времени. Такого, в каком можно было всю планету облететь по кругу за сутки с пересадками, а деловые поездки планировались на денек. Здесь же я перенесся в совершенно другие реалии, в те, про которые разве что у русских классиков читал. Это когда приезжают погостить и гостят, например, месяцами. Читаешь, и как-то странно. А потом, как представишь саму эту поездку в гости, запряженной парой лошадей-коляски, например, с остановками на почтовых станциях, ночлегами не пойми где и всем прочим, так понимаешь, что такой путь обратно на следующий день и даже неделю точно проделывать не захочешь. Так все и здесь. Тут разве что телеграммы относительно быстро перемещаются. А все остальное вот так. Неделя туда, неделя обратно, неделя стоянка. Ну и как-то почти месяц и пролетел. Вроде и мало куда сходить успели. А уже сезон штормов приближается. Надо будет уходить на большой скат и там вставать на якорь до тех пор, пока погода не исправится. Не так, чтобы я против, я по Аглае состковался без всякой меры. Но как-то имеется ощущение того, что успел очень уж мало. И планировать что-то трудно, как начнешь все планы на местный темп жизни переводить, так и расстройство одно из этого. Нет, скука, я вообще маяться не умею. Я всегда нахожу, чем себя занять, тем более, что были книги, так что не тосковал. Пару раз, схватив свою рычажную Павловку, поучаствовал в пиратской тревоге, заняв место за быстро установленным щитом, но пиратов, к счастью, не встречали. В общем, жизнь на борту шла уже заведенным порядком, пока шхуна резала форштевнем морскую волну, двигаясь в сторону Овечьих островов. Попутно я еще и мореходному делу обучался, понемногу начав отличать бакштаг от брейдвинда и оверштаг от фердевинда. Терентий оказался до преподавания охоч, так что я стоял за штурвалом, держал курс, понемногу разбираясь, как компенсировать боковой снос. В общем, много чему учиться можно было, тем более, что учитель был отличный. Паруса – это целая наука, так что по вечерам в своей каюте я еще и учебник читал, устроившись под тускловатой висящей лампой. Серьез читал, с карандашом и конспектом. А то как-то совсем никуда не годится. Приватир морского дела вообще не знает. В таком даже признаваться публично нехорошо. А знать это за собой так и еще хуже. Паруса видели часто. Мы как раз и шли общепринятым маршрутом. А однажды даже встретили шлюп того же торгового дома, на какой Аркадий работал. Так что еще и в дрейф легли, пока приказчики беседовали. Потом показались острова, уже знакомые очертания, и подошли на дистанцию прямой их видимости мы где-то к полудню, точнее, к первому из них, который и был базарным. Отчасти потому, что торговля велась здесь, а не вся на Овечьем. Да и бухта белая, окруженная высокими известняковыми скалами, была мало того, что удобна, так еще располагалась на западе острова, то есть как раз на кратчайшем пути со стороны христианских земель. Остров – смесь зелени и скал, но все же больше плоский, с полоской пляжа по всему видимому периметру, то, что я сразу отметил. На берегу бухты Белой раскинулся городок без имени, такой же бестолковый и хаотичный, как Вольный, столица Овечьих. Тоже как будто собрали все эти строения в одном ведре, а потом вывалили на землю, как попало, без всякого плана. «Впервые здесь?» – спросил меня стоявший рядом со мной Аркадий. Мы с Фролом вышли на бак, ожидая захода в порт, ну и старший приказчик к нам присоединился. «Впервые», – ответил я. «Тогда вам биржа нужна. Это вон там, здоровый такой дом под тростником, видите?» Показал он рукой на двухэтажное здание с широкими террасами, стоящее прямо у моря. «А гостиницу рекомендую вон ту, мама Катя, прямо рядом». Палец чуть сдвинулся. «И чисто, и не так дорого». «А что за название такое?» – полюбопытствовал я. «Да там тетка интересная за хозяйку. Раньше была подругой Климента Веселого, пирата», – пояснил он. «И тот ее здесь посадил свои денежки проворачивать, да и сам у нее подолгу бывал. Потом Климента приватиры ко дну пустили, а Катя и дальше живет, не тужа». «Понятно. Спасибо за совет». Вообще Аркадий вежливость проявил. К близкому знакомству он с нами не стремился. Лошадки мы в его понимании темные. Черт его знает, к какому вреду для коммерции такое знакомство приведет. Я его прекрасно понимаю. За спиной уже постукивал двигатель, ветер нес нас на запах перегорелого топлива. Шхуна, неторопливо маневрируя, шла к причалу, с которого ей махали желтым флагом. Тут так принято было место для швартовки обозначать. Мы на борту даже не задержались, едва сходни скинули, так мы сразу на берег и сошли. Опять странное ощущение твердой земли под ногами. Хоть в походе и не штормило, и волна была не сильной, но все равно организм к качке привык и постоянно ее ждет. А тут раз – и полная неподвижность опоры. Вот он и теряется совсем. Подхватили сумки, да и потопали по деревянному причалу к земле.